Чеканка хомских мастеров. Сирийский город Хомс, расположенный в 162 километрах на юг от Дамаска, один из старейших на Ближнем Востоке. Первое упоминание о нем датируется 2300 годом до нашей эры. Во времена Римской империи он назывался Эмеса, а в библейские – Кадеш. Он связывал города Средиземноморья с Константинополем. Через него проходил путь паломников к святым местам. Арабы завоевали его в 636 году. Но как бы Хомс ни назывался, в нем, начиная с эпохи раннего христианства, процветало высокое искусство чеканки по металлу. Во время раскопок в начале 20 века развалин древнего храма в окрестностях Хомса археологи наткнулись на удивительное чеканное произведение. Это был защитный шлем воина. Очистив его от вековых наслоений, они увидели необычное изделие, которое полностью имитировало человеческое лицо. Это была маска, в которой для глаз оставлены небольшие прорези. Материалом для такой маски шлема послужило серебро. Сверху, над лбом, был укреплен лавровый полувенец. Два шарнира у ушей давали возможность поднимать всю маску над лицом. По своей форме шлем напоминал римский. По мнению археологов, он был сделан в первом веке. Тогда же были высказаны предположения, что и лавровый венок, и позолота на нем – не просто украшение или дань моде. Вычеканенные на заднем подшлемнике орнаментальные узоры дают представление о владельце этого дорогого изделия. Можно предположить, что шлем служил не для защиты во время сражений, а имел парадное, а может быть даже командное назначение. Он мог принадлежать богатому человеку, носителю сословной фамилии. Эта маска, по сути, копия лица человека, заказавшего его. Судя по времени, богатый человек с таким шлемом-маской мог быть правителем в Хомсе. Он мог иметь свой двор, лошадей, колесницу. Следовательно, передвигаясь между городами, он мог быть свидетелем периода зарождения христианства на этой древней земле. К сожалению, подобные находки или сопутствующие изделия больше не попадались, и сделать широкие обобщения не представлялось возможным. Более поздней дате соответствует найденная в окрестностях Хомса большая серебряная ваза с узким горлом. В таких держали вино или воду. Но ученые место ее происхождения связывают не с Хомсом, а с Византией. Форма вазы типична для христианского периода. На вазе вытеканены образы Иисуса Христа, апостолов Петра и Павла. Такого рода чеканку делали именно в местах активного распространения христианства. Таким городом мог быть Византий, получивший в IV веке название Константинополь. Христианство же пришло в Эмесу примерно в III веке, когда город был подвластен Риму. За все время существования Римской империи Эмесой правили цари-жрецы, а два его знатных жителя стали императорами. Император Аврелий, правивший в 270-275 годах, сделал город своей штаб-квартирой. Кроме того, через Хомс проходил Великий Шелковый путь, связывавший средиземноморские города с Китаем. Поэтому торговые связи между Византией и Эмесой поддерживались очень тесные. И вазу, как и другие подобные изделия, в город мог привезти какой-то богатый византийский торговец. Не менее интересным изделием хомских чеканщиков является также сделанный из серебра сосуд для ароматического масла. Такие носили с собой паломники, когда отправлялись в дальний путь к святым местам. На обеих сторонах вычеканены сцены из христианской жизни начального периода. Ее возраст определяется III-IV веками.